Я скажу, но позже. Мне нужно подумать и подготовиться к этому. Не тяни с этим, Ягар. Марки отправился спать, оставляя Ягара наедине со своими мыслями. Весь следующий день Ягар нарезал тонкие полоски кожи, оставляя тонкие завязки на концах. Вечером, когда все племя в сборе, Ягар встал возле огня, в окружении людей, так, чтобы его все видели и слышали. «Рад видеть вас, племя Ар», — начал Ягар, — «я хочу вам рассказать о Малике. Многие из вас знают правду, а сегодня правду узнают все». Люди внимательно смотрели на своего вождя. Присутствовал даже Астлик, которого усадили в центре. А Мики и Анлик придерживали мужчину, который был еще слишком слаб. «Малика убил я». Ягар не стал юлить и долго разговаривать, а Мики хотела забрать людей в наше племя. Они поругались с Маликом, и он напал на женщину. «Это правда», — поднялась со своего места Амики. «Нельзя было ждать. Астлик был на грани смерти. Я могла ему помочь только здесь. Я не буду искать оправдания. Я сделал то, что должен был. И сейчас вы должны решить, как нам жить дальше». Ягар достал из кучи кожаных ремней один ремешок и поднял его над головой. «Возьмите этот ремешок, повяжите на свою руку. Этим вы покажете свое решение. Если вы со мной, то мы будем жить вместе, забыв прошлые обиды и больше никогда не вспоминать их. Если нет, то уходите. Даю вам свое слово, я не буду препятствовать вашему выбору». Среди людей началась оживленная беседа. Каждый пытался высказаться. Шум слился воедино, нельзя было разобрать, кто и что говорил. Абелий поднялся со своего места и медленно захромал к Ягару. Люди замолчали, глядя как идущего калеку. «Я с тобой, вождь», — громко объявил Абелий, беря в руку кожаную повязку. «Забудем все и начнем жить заново». Ягар похлопал по плечу мужчину, который встал за его спиной. Следующим был Марки, который молча повязал ремешок на руку и встал рядом с Абелием. «Принесите мне ремешок», — неожиданно подал голос Астлик. А Мики подошла и взяла два ремешка. Первый она повязала на свою руку, второй передала Астлику. Мужчина завязал его на своей руке, после чего поднял над головой, показывая свое решение всему племени. «Я рад, что ты с нами», — сказал Ягар, улыбнувшись. «А Мики, отведи Астлика в шалаш, ему нужен отдых». Астлик слегка склонил голову в качестве благодарности. Затем за лентой пришла Анлик, приведя с собой всех детей. Ремешки были слишком длинными, чтобы повязать их на маленькую детскую ручку, поэтому их просто вручили в руки. Остальные люди подходили по очереди, пока у костра не осталось только Майя. Девушка сидела на земле, глядя на языки пламени. «Майя, я понимаю, что тебя спас Малик, и ты благодарна ему», — говорил Ягар, подходя ближе к девушке. «Но не только он спас тебя. Я тоже был там. И где же твоя благодарность ко мне?» «Мне нечего ответить тебе», — девушка подняла свой взгляд, в ее глазах была пустота. «Я знала Малика задолго до тебя, он всегда хорошо со мной обращался, а ты его убил. А разве я с тобой плохо обращаюсь? Ты получила кров, еду, ты живешь наравне со всеми. Все, что я мог дать тебе, я дал, не требуя ничего взамен». Девушка перестала обращать внимание на Ягара, устремив свой взор на языки пламени. Ягар подошел и сел рядом. «Я знаю, чего ты хочешь», — прошептал Ягар, наклонившись к девушке. «Ты хочешь крови мужчин, тех, что взяли тебя силой и убили твоих знакомых». Глаза девушки вспыхнули пламенем, она повернула свою голову в сторону Ягара. «Я дам тебе их кровь». Мужчина поднялся с места и неспешно зашагал прочь. «Ты убьешь их ради меня?» «Нет, я дам тебе возможность убить их всех». Ягар развернулся к девушке лицом и остановился, протягивая ремешок. «Сама выбирай, либо ненавидеть меня, либо убивать своих обидчиков». Майя медленно поднялась на ноги. Нерешительно подойдя к Ягару, она взяла ремешок в руку. «Но запомни, теперь я твой вождь. Ты забудешь о смерти Малика и будешь жить ради племени. Иначе я тебе не помогу». Майя коротко кивнула, завязывая ремешок на своей руке. Глава 14. Наступило лето. Люди племени сдружились, наконец, став одним целым. Селение немного выросло. Появились стойки для сушки мяса и рыбы. Был построен небольшой шалаш для хранения инструмента, появился небольшой навес для запаса дров. В общем, селение медленно развивалось. В начале весны к племени прибилась небольшая стая собак, которая поселилась в отдалении от жилищ людей. Собаки часто бегали вокруг поселения в поисках объедков, стараясь не подпускать назойливых людей близко к себе. Больше всех появлению собак обрадовались дети. Они бегали за ними, пытаясь поиграть, вообще не реагируя на их злобное рычание. Ягар часто подкармливал собак, каждый раз кидая объедки ближе к себе. Арки с Тарликом занимались получением соли и изготовлением ловушек для рыбы. Парни часто приносили морскую рыбу, добытую с помощью острог на рифе на юге поселения, а Мики стала все свободное время уделять поиску и заготовке лекарственных трав. Она вылепила для себя пару десятков горшков из глины, которые затем обожгла на костре, для хранения перетертых растений, жира и прочих нужных ей ингредиентов. Марки занимался воспитанием детей, присматривая за ними и запрещая далеко уходить от поселения. В этом ему помогала Лики, которая полностью переключилась на старика, давая возможность спокойно работать своей матери. Малия теперь занималась всей приносимой едой. Она разделывала рыбу и принесенные туши животных, занимаясь заготовками на зиму и ежедневным приготовлением пищи. Абили занимался изготовлением инструмента и оружия. С каждым днем уровень мастерства мужчины рос. Если первые кремниевые ножи у него выходили с небольшими дефектами, то в дальнейшем ножи получались все лучше и лучше. Абили даже научился хорошо делать луки, и на данный момент у него было несколько заготовок, которые сушились под навесом. Копья и стрелы получили кремниевые наконечники, также в племени появились каменные топоры, которые значительно облегчили процесс срубки деревьев, а еще множество скребков, рубил, тонких костяных игл и еще множество нужных в хозяйстве инструментов. Анлик вместе с Икаликом и Майей, которая занималась в первую очередь охраной собирателей, блуждали по лесу в поисках съедобных растений, грибов и ягод. Майя получила в свое распоряжение простой лук со стрелами, обожженными на огне. Девушка регулярно тренировалась в стрельбе, часто принося не только дары леса, но и подстреленную дичь. Астлик, в компании Ирлика и Андалика, пропадали в южных лесах, ежедневно проверяя выставленные ловушки. Кстати, о самих ловушках. Астлик когда-то научился делать и устанавливать ловушки у Малика, так что племя сделало небольшой шаг вперед. Ловушки делались из веревки и заостренных палочек, которые под нужным углом и в правильной последовательности устанавливались на место. Конструкция ловушки зависела от предполагаемой добычи и места установки. Ягар поначалу пытался понять все тонкости, но потом решил полностью положиться на опытных охотников. Еще Астлик сильно всех удивил, в первую очередь Ягара, когда принес в племя большой листок дерева, на котором был мед. Самый обычный дикий мед. На все вопросы о происхождении такого лакомства, мужчина отшучивался, обещая потом научить добывать его других мужчин. Ягар занимался общим руководством, которого, в принципе, не требовалось, так как все члены племени прекрасно знали свои обязанности. Каждый человек старался помочь своему товарищу, если был свободен. В племени царили взаимопонимание и дружба, что очень радовало Ягара. Вечерами все собирались у костра, громко смеялись и делились впечатлениями за день. «Ягар, завтра я хочу отправиться вверх по реке», — сказал Астлик, облизывая свои пальцы после куска мяса. «Хотел спросить тебя об этом. Я не против, только я пойду с тобой». Ягар вспомнил, что где-то в тех местах находил дикую пшеницу. «Хорошо, вождь, я думаю взять с собой луки. На реке живет много уток, это правильно. А почему ты решил идти туда?» «Я там не был», — Астлик заулыбался. Астлик был авантюристом, желающим исследовать новые земли, а не топтаться долго на одном месте. Эта черта характера имела как много плюсов, так и минусов. Астлик с каждым разом все дальше и дальше уходил на охоту, что могло принести неприятности. Ягар закрывал на это глаза, так как охотники всегда возвращались с хорошей добычей, попутно набирая мед. «У тебя иглы в штанах, усидеть на месте не можешь», — подшутил над ним сидевший рядом Ирлик. Все громко рассмеялись. Астлик смеялся вместе со всеми, не обращая внимания на безобидную шутку от лучшего друга. Стрелять из луков научились все охотники. Уровень стрельбы был у всех разный, но все стабильно попадали с трех десятков шагов в небольшой трухлявый пень, установленный специально для тренировки стрельбы. На разведку на восток, вдоль реки, отправились Ягар, Астлик, Ирлик и Андалик. Все имели заплечные мешки, с небольшим запасом мяса. Все были вооружены луками с запасом стрел, кремниевыми ножами и небольшими копьями, которые повесили за спины. Андалик был вооружен только копьем. Отсутствие трех пальцев на левой руке мешало ему в обращении с луком. Он физически не мог нормально удержать лук и натянуть тетиву. Ягар решил отказаться от копья, заменив его на небольшой каменный топорик, который повесил через ремешок на широкую кожаную полоску, заменяющую ремень. Охотники шли вдоль реки. Идти по свежей зеленой травке было очень приятно. Ягар не удержался и стянул с себя носки из шкур, заменяющих обувь. Ноги почувствовали свободу. Другие мужчины последовали примеру вождя. В ту же секунду в нос ударил неприятный запах немытых ног. «Надо заняться гигиеной, а то уже совсем привык к воне и практически не замечаю ее», Ягар размышлял, идя в конце импровизированной колонны. «Как делали мыло? Вроде варили животный жир, добавляя щелочь. А щелочь можно сделать из золы. Качество у мыла будет не очень хорошее, но лучше, чем ничего. Надо будет потом попробовать приготовить. Главное, не забыть». Группа шла уже больше недели, разбивая небольшой лагерь для ночевки и периодически охотясь на диких уток. От реки старались не уходить, оставляя ее, как ориентир. В пути Ягар заметил несколько небольших полянок с дикой пшеницей. Пшеница только недавно пробилась из земли, поэтому смысла ее собирать не было. Мужчины шли расслабленно, изучая обстановку вокруг. На другом берегу реки, среди деревьев, бегали молодые дикие кабанчики, радостно повизгивая. Остлик указал на них рукой и громко захрюкал, вызвав смех у мужчин. Берег реки был практически лысым, выстелив ковровую дорожку из травы. Впереди показались деревья, и группа обулась, чтобы избежать возможных травм. Справа от реки начинался небольшой лысый холм, на который отправился Остлик, чтобы осмотреться. У подножия холма рос куст с красными ягодами. Ирлик немедленно сорвал пару штук и забросил их в рот. «Они съедобные?» – спросил Ягар. Ирлик покивал в знак согласия. «Идите все сюда!» – крикнул Остлик с вершины холма. Из-за леса, находившегося немного дальше от местонахождения группы, в небо поднимался дым. «Что делать будем? Нужно разведать», — сказал Ягар. «Должно же нам, наконец, повести, и мы встретим обычное кочевое племя». «Ну да, будем на это надеяться. Веди, Остлик, ты лучший охотник среди нас». На небольшой поляне, среди густого леса, стояло несколько больших шалашей, вокруг которых крутились люди. Остлик вместе с Ягаром залегли за колючим кустарником, наблюдая за людьми, копошившимися возле шалашей. Стоянка была расположена рядом с рекой, на краю большой поляны. Взглянув на поляну, Ягар увидел большое стадо коп. Людей в племени было много. Больше двух десятков мужчин возводили шалаши, несколько молодых юношей зашли по пояс в воду и били рыбу острогами. Женщины разводили несколько костров, отгоняя от себя детей. «Что думаешь, Ягар? Надо идти, знакомиться. Я не думаю, что они занимаются людоедством. С виду, обычное племя. Я думаю, не стоит. Они могут нас убить из-за охоты. Сомневаюсь. Им нужно сразу дать понять, что мы живем далеко и никак не помешаем их охоте. Тем более, мы, в самом деле, живем далеко. Тебе виднее, вождь», — пожал плечами Остлик. «Где же твое желание все узнать? Ты испугался? Вот еще», — Остлик недовольно фыркнул. «Я не боюсь». «Ладно, значит, пойдем вдвоем. Остальные пусть идут сзади, на всякий случай. Они должны уйти в племя и предупредить людей. Я все им скажу». Ягар вышел на поляну. За ним вышел Остлик. Мужчины уверенно пошли в сторону стоянки. Их заметили, и навстречу вышло несколько человек, вооруженных копьями. Ягар остановился, когда до людей оставалось не больше 10 шагов. «Рад видеть ваше племя», — громко проговорил он, ища взглядом вождя. «Я пришел с миром, для разговоров». «Кто ты и откуда?» — спросил один из мужчин. «Меня зовут Ягар, мое племя зовется Ар. Меня зовут Трилис, я вождь племени Лис», — представился мужчина. Ему было не больше 30 лет. Мужчина был высокого роста и очень худой. Его длинная рыжая борода свисала ниже груди. Волосы на голове также были рыжими, что очень удивило Ягара. «Сразу скажу тебе, вождь», — обратился Ягар, — «мы живем очень далеко отсюда. Поэтому не будем мешать твоей охоте». «Это хорошо, Ягар», — Трилис гладил свою бороду рукой, держа в другой руке увесистую дубину. «Но зачем ты ушел так далеко от своего племени? Я ищу людей, чтобы разговаривать и помогать друг другу». Ягар поднял ладони, показывая, что у него нет в руках никакого оружия. «Поговорим, я люблю поговорить», — рыжий засмеялся и пошел к Ягару, бросив свою дубину на землю. «И чем ты можешь мне помочь? Сейчас покажу». Ягар медленно достал кремниевый нож и протянул его собеседнику. «Вот, например». Трилис взял нож и покрутил его в руках. «У нас были такие, как найдем подходящий камень, Так сделаем себе. У меня таких много, и я могу ими поделиться. И не надо ничего искать. А еще я могу дать копья с таким камнем. А что тебе надо за все это? Трилис явно был заинтересован предложением. Кремний редко встречался на пути у кочевых племен, поэтому из этого камня делали только ножи и скребки. Наконечники копий редко делали из кремния, так как камень был хрупок на удары, что было одновременно и плюсом, и минусом оружия. Благодаря своей остроте камень легко резал плоть, но если наконечник встретит кость, то он точно ломался, нанося дополнительные раны жертве. Минусом был в том, что копье практически было одноразовым, хоть и с хорошей убойной силой. Я могу взять мясо, животный жир, шкуры. Все зависит от того, что ты можешь дать. Ты хорошо говоришь, Трилис улыбался, приглашаю к нашему костру. Я не очень тебе верю, Ягар улыбался, стараясь не обидеть собеседника. Даю свое слово, что тебя никто не тронет на моей стоянке. Трилис говорил это серьезно, будто делал доклад перед начальством. Хорошо, вождь Трилис, я верю тебе. Пошли тогда. Ягар дал знак Эрлику и Андалику, чтобы они догоняли. Сам же мужчина пошел вместе со Стликом за вождем Трилисом. На стоянке вновь началась суета, когда люди поняли, что опасности от гостей нет. Трилис предложил гостям хорошие места возле костра. Когда все расселись, женщины принесли куски мяса, которые мужчины стали жарить на костре. Кроме мяса был еще поднос, сделанный из сухой травы, с дикими яблоками и кореньями. Вождь лениво отмахнулся от блюда, предложив их гостям. Астлик с опаской оглядывался вокруг, было видно, что мужчина нервничал, так же, как и Ирлик с Андаликом. «Трилис, я хотел спросить, куда вы идете?» «Мы уже пришли», — честно ответил Трилис, — «пока Кааб живут тут, мы также будем здесь жить». «А рыба?» — Ягар указал рукой в сторону реки. «Водянки, что ли?» Вождь был удивлен названию рыбы. «Мы все едим. Водянок, птиц, яйца, орехи. В общем, все, что найдем. Я думал, вы только на мясе». «Нет, на мясе много не наешь. А у нас детей много», — Трилис рассмеялся. «Ну, ты понимаешь?» «Да, понимаю. Скажи, вождь, вы шли оттуда?» Ягар указал на юг. «Нет, мы шли все время вдоль воды. А ты видел другие племена?» «Видел только дикое племя. Мы просто прошли мимо». «А что, не так давно мы встретили племя, которое ело других людей. Проклятое племя», — Трилис плюнул на землю. «Таких нужно вырезать вместе с детьми и женщинами. В этом я согласен с тобой. Вы всех их убили?» «Нет, в моем племени не так много воинов, как в твоем», — Ягар осекся, поняв, что сказал лишнего. Трилис загадочно улыбнулся, глядя в глаза Ягара. «Я вижу в твоих глазах страх», — произнес он. «Не бойся, я не убиваю людей, подобных мне. Нас и так мало». Трилис рывком поднялся на ноги. «Я помогу вашему племени. Вместе мы убьем все проклятое племя, я даю вам свое слово». Мужчины племени Лис поддержали своего вождя радостными выкриками. «А сейчас, Ягар, ешьте, пейте, отдыхайте. Вам выделят лучшую еду, лучший шалаш и лучших женщин». «Благодарю тебя, вождь», — сдержанно ответил Ягар. «Да, ешьте, не стесняйтесь». Трилис сел на свое место, искренне улыбаясь. Мужчины не стали стесняться после такой пламенной речи и тут же накинулись на мясо. Ягар ел не спеша, размышляя о том, был ли честен Трилис, говоря все это. Или это какая-то игра? Он дал свое слово, а это многое значит, — утешал себя Ягар. Хотя, может, не во всех племенах так относятся к данному слову, нужно быть осторожнее с Трилисом. После еды мужчинам предоставили большой шалаш с выстеленными вдоль стен спальными местами. Мужчины, после сытого обеда, провалились в сон. Не спал только Ягар, опасаясь предательства со стороны вождя. Вечером за ними пришли. Начался настоящий пир. На землю постелили шкуры, на которые наложили кучу всевозможной еды. Жареное мясо и рыба лежали на больших листьях. Орехи, яблоки, груши, а также разные ягоды валялись по всему импровизированному столу. В центре селения горел огромный костер, вокруг которого прыгали радостные люди, напевая странные мотивы. Полуголая девушка, пробежавшая мимо, стрельнула глазками в сторону мужчин. Ягар, так же, как и остальные охотники, стояли, широко разинув рты. «Друзья мои!» — закричал Трилис и бросился обнимать по очереди компанию мужчин. «Пойдемте за мной!» Вождь потащил мужчин к небольшому глиняному чану. Трилис взял глиняную кружку и зачерпнул содержимое чана. «Пей, Ягар, пей!» «Что это?» «Это, мой друг, волшебная вода. Она дает радость». Ягар аккуратно взял кружку, заглянув в чан. В чане плавали разные грибы, среди которых мужчина узнал мухоморы. Да что ты, Ягар, Трилис вырвал кружку и залпом выпил содержимое. Я же дал тебе свое слово. Не бойся, пей. Ягар залпом выпил предложенную кружку, которую только что зачерпнул Трилис. Отвар из грибов был отвратительным на вкус. Зрачки мужчины расширились, мир окрасился в невероятно яркие краски. Захотелось петь и танцевать. Молодец, Ягар, Трилис обнял мужчину, поцеловав его в щеку. Отдыхайте. Вождь, издавая странное улюлюканье, бежал к костру, вокруг которого танцевали люди. Не будем его злить, Ягар повеселел, приняв небольшую дозу, пейте. Зачерпнув еще настойки из котла, Ягар залпом выпил кружку. По телу растеклось тепло, придав задор и бодрость. Желудок заурчал, требуя пищи. Мужчина отправился к импровизированному столу, схватив с него кусок мяса. Мясо оказалось таким вкусным и сочным, что Ягар тут же взял еще кусок. Все вкусовые рецепторы пищали от восторга, передавая эйфорию в мозг. Мужчину внезапно подхватила пара рук и понесли к огню. Вокруг мелькали лица радостных людей. Хоровод из полуобнаженных людей кружился вокруг костра. Мелькнуло лицо Остлика, он был счастлив и громко смеялся. Ягар окончательно расслабился, поддавшись общей эйфории. Среди толпы мелькнул яркий огонь, затем снова и снова. Огонь продолжал мелькать. Ягар отправился к нему, расталкивая людей. В толпе, в самом центре, танцевала девушка, объятая пламенем. Ее волосы горели ярче солнца, отчего Ягару пришлось прикрыть глаза рукой. Каждый изгиб девушки манил к себе взгляд мужчины. Ягар остановился в паре метрах от нее. Тело отказывалось подходить ближе или, тем более, уйти прочь. Мужчина робко протянул руку, пытаясь прикоснуться к девушке солнцу. Девушка заметила это движение и остановилась, глядя на мужчину. Рывком она приблизилась к Ягару, глядя ему точно в глаза. Девушка была ниже ростом, но смотрела на мужчину она сверху вниз. Ее глаза горели синим пламенем, от них невозможно было оторвать взгляд. Мужчина почувствовал, что земля уходит у него из-под ног от избытка эмоций. Солнце нежно коснулось его щеки, отправляя в блаженство. Закатив глаза, Ягар стал возвышаться над землей. Теплый ветер подхватил его тело и аккуратно понес прочь от холодной земли. Глава 15. Ягар проснулся в небольшом шалаше, укрытой кучей шкур. «Где я?» Пришла в голову первая мысль, затем, словно снежный вал, на него обрушились другие. «Как я сюда попал? Почему все мое тело болит?» Будто меня всю ночь били ногами. Откинув шкуру, мужчина сел на импровизированную кровать. Из-под шкуры появилась рыжая голова молодой девушки. Ягар аккуратно убрал пряди волос с ее лица, чтобы получше рассмотреть. Обычное худощавое лицо, покрытое веснушками. Маленький аккуратный носик гармонично смотрелся с немного пухлыми губами. Девушка перевернулась на другой бок, пряча свое лицо в груди шкур. Ягар посмотрел на себя. Он был полностью голым. На боках и груди были свежие царапины. Судя по боли, на спине были точно такие же отметки. Во рту был неприятный привкус, будто всю ночь он лизал грязь. Возле постели лежала его одежда. Тяжело поднявшись, мужчина чуть не упал, схватившись рукой за торчащую ветку на потолке. Шалаш тряхнуло, осыпав мелким мусором внутреннее пространство. Ягар посмотрел на девушку, которая мирно спала, не обращая внимания на посторонний шум. Одевшись, мужчина вышел на улицу. Шалаш незнакомки находился немного в стороне от стоянки, ближе к лесу. Ягар медленно побрел к костру, в надежде найти что-то съедобное. Желудок громко урчал, требуя пищи. Дойдя до ближайшего шалаша, мужчина облокотился на его стенку, чувствуя, что ему становится дурно. Постояв немного и успокоив внутреннюю дрожь, мужчина медленно побрел дальше. На стоянке творился полный ад. Обрывки шкур, глиняная посуда и остатки еды в хаотичном порядке валялись повсюду. Возле костра валялась огромная куча шкур, из-под которых доносился громкий храп. Порывшись возле костра, Ягар нашел кувшин с водой. Мужчина тут же стал жадно пить воду. Организму стало немного легче. Сев на землю, мужчина нашел кусок мяса и стал медленно его жевать. Храп из-под шкур внезапно прекратился и началась медленная возня. Из кучи появилась молодая девушка, которая вылезла из-под шкур. Увидев Ягара, девушка покраснела и, схватив из кучи одну из шкур, обернула ее вокруг своего тела. «Как спал?» – тихо спросила девушка, отводя взгляд. «Я не помню», – честно ответил Ягар, гладя свою голову, – «я вообще не помню, что вчера было». «Так иногда бывает», — Не переживай, скоро вспомнишь. Эй, кто здесь? Голос мужчины прозвучал из шкур. Несите воды. Куча вновь зашевелилась, и оттуда показалась голова Трилиса. Мужчина долго не мог сфокусировать свой взгляд. Его глаза хаотично бегали по окружающим предметам, затем пару раз скользнули по Егору и, наконец, остановились. Мужчина изменился в лице. Широко улыбнувшись, Трилис выползал из груды шкур, радостно крича: «Егор, это ты! Рад тебя видеть!» Мужчина подполз на четвереньках до Егора и, облокотившись на него, выхватил из его рук мясо. «Я так хочу есть!» — пожаловался вождь, закинув кусок мяса в рот. «Эй, женщина, как тебя там?» «Калиса». «Да, точно, Калиса. Принеси нам еды и воды». Девушка покраснела еще больше. «Иди, иди». Трилис прогнал ее рукой, затем обратился к Егору. «Ты куда вчера пропал?» «Я не помню. Я тебя искал, звал тебя, а тебя нигде нет. Я вообще ничего не помню». «Ладно, пожрем, а потом будем вспоминать». Девушка несла несколько кусков сырого мяса и небольшой кувшин с водой. Положив все возле ног мужчин, она тут же удалилась. Трилис нанизал куски мяса на палки и положил их над огнем. Затем мужчины полностью осушили кувшин с водой. Из шалашей медленно выходили люди. Все выглядели потрепанными и уставшими. Среди людей показался Остлик, который, увидев Егора, тут же подошел к ним. «А где та рыжая баба?» — спросил Остлик, присаживаясь рядом. «Баба, ты вчера утащил какую-то бабу? Вот молодей, Егор, вот молодец!» Трилис громко засмеялся, похлопав мужчину по плечу. «Ну, и как она тебе?» «Я не помню, но, судя по царапинам на теле, она была просто огонь». «Огонь! Ха-ха-ха, как придумал! Огонь!» Трилис закатился смехом. Потеряв равновесие, мужчина упал на спину, что вызвало хохот у других мужчин. В этот момент мимо костра прошла та самая девушка. На вид ей было лет 17. Стройное подтянутое тело пылало внутренним жаром. Девушка стрельнула глазками в сторону Егора и, мило улыбнувшись, проплыла дальше. «Это она», — Егор шепнул Трилису, кивнув головой вслед уходящей девушки. «Она», — Трилис изменился в лице. Он стал серьезным. Его глаза вцепились в лицо Егора, скулы заходили вниз-вверх. «Это она была с тобой ночью?» «Да», — Егор не понимал, что вызвало такую бурную реакцию у Трилиса. «А что? Что не так? Она проклята богами», — ответил мужчина. «Ее нельзя трогать. Она приносит беду. Может, все не так плохо?» «Нет, Егор, все очень плохо. Я отдавал ее двум своим воинам, она не была против этого. Но, каждый раз, мужчина не просыпался утром. Просто ложился спать, а с утра находили его холодное тело. И, самое главное, на их телах не было никаких свежих следов, даже маленького синяка». «А девушка что?» — спросил обеспокоенный Остлик. «А ей ничего, жива, здорова, она точно проклята». «Ну я же выжил», — возразил Егор. «Интересно, как? Наверное, меня любят боги, вот и защитили». «Наверное, ты прав, Егор», — Трилис задумался. «А знаешь, раз тебя любят боги, забирай ее себе. Все равно мужчины ее боятся». «Заберу, если она сама пойдет за мной». Егор решил расслабиться и плыть по волнам. Девушка была симпатичной и, судя по всему, хитрой. «Как ее зовут?» «Лиса ее зовут». «Лиса, а что, ей подходит? Рыжая и хитрая. Я не верю в проклятие. Так что, в смерти мужчин, скорее всего, виновата девушка. Но как она их убила?» Трилис сказал, что никаких повреждений на их теле не было, даже маленьких синяков. «Яд?» «Да, скорее всего, яд. Значит, она убила мужчин, с которыми не хотела спать. А она молодец. Вождю не отказала, выполнив его волю, но и под нежеланного мужчину не легла». «Стоп, мужчина, а чем же я ей понравился? Я вообще ничего не помню. Надо с ней поговорить». «Пойду, поговорю с ней». Егор поднялся с места и отправился к костру, вокруг которого сидели женщины. Два десятка женщин сидели вокруг костра. Они громко разговаривали, не обращая внимания на крутящихся вокруг детей. Лиса сидела в компании трех женщин и что-то увлеченно им рассказывала. Все резко замолчали, когда Егор приблизился к костру. Внимательные женские глаза изучали мужчину. Егор немного смутился от такого внимания. Немного откашлившись, мужчина начал говорить. «Лиса, я хотел поговорить с тобой». «Говори», — девушка приветливо улыбнулась. «Я хотел поговорить только с тобой. Они и так все узнают. У меня нет секретов от них». «Ладно, я хотел спросить, ты пойдешь со мной в мое племя?» Ягар почему-то стал волноваться в ожидании ответа. «А я буду только твоей женщиной?» Девушка прищурилась и немного подалась вперед. «Да, и ты будешь заботиться обо мне, будешь согревать меня ночами, будешь только со мной?» «Да, ни секунды не сомневаясь», — ответил Ягар, — «ты будешь только моей, а я буду только твоим». «Хорошо», — легко и непринужденно согласилась лиса, — «я пойду с тобой». «Хорошо», — вырвалось из уст Ягара, — «когда мы будем уходить, я приду за тобой, ты можешь приходить в любое время, я буду ждать». Ягар, ошеломленный своим поведением, побрел обратно к Трилису и Остляку. За спиной раздался звонкий смех лисы, который тут же утонул в громких обсуждениях среди других женщин. Что это вообще было? Почему я волновался, словно маленький ребенок, влюбившийся в девочку? Любовь. Я что, влюбился? Нет, этого не может быть. Я видел ее второй раз в жизни, учитывая, что первый раз я был вообще под грибами. Из мыслей Ягора вырвал громкий разговор Трилиса и Остлика. Мужчины о чем-то увлеченно спорили. «О, Ягар, вот объясни своему охотнику, как нужно правильно убивать кап». «Что?» Ягар не сразу понял, что вопрос адресован ему. «Что ты сказал? Ты странно выглядишь, Ягар». Остлик был обеспокоен, видя задумчивый вид своего вождя. «Все хорошо, она согласилась», — ответил Ягар, не веря во все происходящее. «Она сказала да». «Ну, так это же хорошо», — Трилис толкнул в плечо присевшего рядом Ягара. «Наделайте кучу детей, если, конечно, ты не умрешь». Трилис засмеялся над своей шуткой, не обращая внимания на неодобрительный взгляд Остлика. «Думаю, не умру», — Ягар еще больше погрузился в свои мысли. «Да хватит тебе», — Трилис легонько встряхнул парня. «Бабы — это хорошо, с ними всегда тепло, просто все как-то неожиданно вышло, жизнь она такая, сегодня ты ешь, а завтра уже едят тебя». «Во-во», — согласился с Трилисом Остлик, — «нужно жить, пока живешь». «Правильно сказал», — Трилис заулыбался, показывая пальцем на охотника. «Хоть что-то ты знаешь». «Да я тебе еще раз говорю», — Остлик вновь начал спор с еще большим рвением. «Капа нужно бить под левую лапу, там его душа». «Да нет же, его надо бить под правую, поверь моему опыту». Ягар пошел в сторону реки, оставив спорящих мужчин наедине. Идя через стоянку, мужчина увидел Эрлика, который сидел в компании мужчин, беззаботно беседуя с ними. Вскоре нашелся и Андалик. В компании двух молодых женщин охотник расцвел. Мужчина что-то увлеченно им рассказывал, жестикулируя руками. Его рассказ вызывал бурю эмоций у женщин. Андалик увидел Ягара и коротко кивнул в знак приветствия. Ягар сидел на берегу реки, наблюдая за неспешным бегом волн, до самого вечера. Его потревожили всего один раз. Это был Остлик, который пришел сообщить о том, что племя собирается есть. Ягар отказался идти, ссылаясь на легкое расстройство желудка. Мужчина ушел, не задавая лишних вопросов. «Да че я так загоняюсь? Я молодой мужик, с нормальными потребностями. Она красивая и молодая, просто кровь с молоком. Забирай ее себе». Ягар пытался убедить себя, но в душе была тревога. Он боялся, боялся неизвестности. Сейчас он просто жил, не задумываясь о детях, а появление женщины рано или поздно приведет к появлению детей. Что я могу им дать? Шалаш, копье с камнем на конце? Ягар не боялся стать отцом. Он боялся потерять близких ему людей. Он боялся потерять Абелия и Марки, боялся потерять Амики. Он боялся потерять любого члена своей маленькой семьи. Но все равно, это были лишь его близкие друзья. А что будет, если у него появится любимая женщина? А если появится ребенок? Что будет, если он потеряет кого-то из них во время родов? Или позже? А что если кого-то из них заберет болезнь? Мужчина очень хотел свою семью, настоящую семью. Но страх потерять семью был сильнее. Раздираемый внутренней борьбой, Ягар побрел в сторону шалаша лисы. Он не решил это, просто его ноги сами нашли себе дорогу. Маленький костер, обложенный камнями, освещал скромное убранство шалаша. На стене висели сушеные травы, от которых приятно пахло. На земле лежали обрезки шкуры, кожаные полоски разного размера. Рядом, на куске кожи, лежали разные формы и размера костяные иглы, скребки и ножи. Лиса сидела на подстилке возле костра, вытаскивая из огня небольшие клубни, похожие на печеную картошку, и складывала их в плетеную из веток тарелку. Ягар вошел молча. Девушка улыбнулась, увидев мужчину, встала и подошла к нему, протягивая тарелку с картошкой. «Этим ты убила мужчин?» — в лоб спросил Ягар. «Нет», — лицо девушки никак не изменилось, она по-прежнему улыбалась, — «это просто еда. Я заметила, что тебя не было у костра. Подумала, что ты придешь голодным. Ягар взял одну картошку и отправил ее в рот. Вкус был специфическим. Плод был безвкусным, будто жуешь бумагу. Затем, постепенно, начал появляться кисло-сладкий привкус, который тут же закончился, когда пища была проглочена. «Что это?» «Это корень райского дерева», — ответила лиса, передав тарелку в руки мужчине. Девушка отошла, сев возле костра, оно полезно для здоровья. Главное, не есть его много. Ягар долго думал, пытаясь понять, что за райское дерево. Вариантов у мужчины не было. «Откуда ты знаешь об этих плодах?» «Меня научили». «Кто?» «Моя мать и ее мать, но их уже давно нет. Я сожалею о вчерашнем дне или о моей матери, о твоей потере. Я ничего не теряла, только нашла». Девушка ехидно улыбнулась, глядя в глаза Ягару. «Вчера ты был более смелым, да и у костра тоже был смел, когда звал меня с собой. А сейчас что, испугался?» «Нет, просто думаю, правильно я поступаю или нет». «Ты делаешь так, как велит тебе твое сердце. Слушай его. Именно сердце тебя привело ко мне, и оно же отправило тебя за мной». Девушка стянула с себя одежду и стояла голой, прикрывая грудь руками. «Тебе решать, слушать свое сердце или нет». Сердце мужчины бешено заколотилось, увидев сексуальное тело молодой девушки. Ягар набросился на девушку, словно дикий зверь на невинную жертву. Лиса тихонько завизжала, прижимаясь своим телом к телу мужчины. Ягар с охотниками прожили еще несколько дней в племени лисов. За это время вожди договорились о торговле между племенами. Ягар должен был поставлять кремниевые наконечники в обмен на сушеное мясо и шкуры. За 6 наконечников Трилис обещал давать десяток тонких сушеных кусков мяса или одну целую шкуру. За первой партией наконечников вождь отправил 3 воинов из своего племени вместе с Ягаром. Сославшись на желание обезопасить путь, Ягар не стал возражать, боясь показать свое недоверие. Мужчина понял, что это был лишь предлог. Главной задачей воинов было получение информации о племени Ар, их расположение, количество женщин и мужчин. Нужно было быть осторожнее, несмотря на всю гостеприимность вождя Трилиса. Поход на проклятое племя решили отложить ближе к холодам, так как нужно было приготовить запасы для зимовки. На рассвете, перед возвращением охотников домой, племя лисов провожало своих гостей. Трилис крепко обнял каждого мужчину, желая им спокойной дороги и здоровья. Группа была собрана и готова уходить. Ждали только лису, которая заканчивала сборы в своем шалаше. Через некоторое время девушка пришла. Лиса была одета в короткую тунику, сшитую из небольших заячьих шкурок. Один край туники был длиннее другого и закрывал ногу до колена. Обувь тоже была немного изменена. Вместо носка непонятной формы, мехом внутрь, были аккуратные невысокие сапожки с мягкой подошвой и 2 завязками на щиколотке. В левом ухе висела сережка, сделанная из маленькой белой ракушки. В руках у девушки было короткое копье. Лиса прошла мимо толпы, гордо подняв подбородок. Новый имидж девушки вызвал бурное обсуждение среди женщин. Трилис обнял лису и, пожелав ей удачи, передал в руки Ягара. Еще раз попрощавшись, люди отправились в путь. До племени Ар добрались без приключений. Марки настороженно встречал неизвестных мужчин, пришедших с Ягаром. Остальные продолжали заниматься своими делами, не обращая внимания на чужих мужчин. Вечером все собрались за одним костром. Неловкость знакомства быстро улетучилась, когда Марки пригласил одного из мужчин сыграть с ним в шашки. Саму игру, с легкой подачей обилия, стали называть вожди и воины. Первую партию Марки выиграл с легкостью, раззадорив своего соперника. Через некоторое время все племя азартно смотрело на игру 2 мужчин. Люди разделились на 2 группы. Одна поддерживала Марки, а другая Малиса, молодого воина из числа лисов. Накал страстей усилился, когда Малис заполучил себе вождя. Но старый Марки был опытным игроком. Старик пошел своим воинам под удар вождя, а Мики пыталась переубедить мужчину не делать этот ход. Но Марки был непреклонен. Малис забрал воина своим вождем, угодив в ловушку. Вождь стал рядом со своим воином, давая возможность Марки одним ударом забрать 2 фигуры, и воина, и вождя. Ехидно улыбаясь, старик забрал обе фигуры, вызвал сдержанную ругань Малиса. Ягар наблюдал за игрой, сидя немного в стороне. Лиса нежилась в его объятиях, тихо мурлыча, словно дикая кошка. Прогостив несколько дней, воины племени лисов собирались в обратный путь. Ягар отдал им пару десятков наконечников копий, несколько кремниевых ножей и небольшой мешочек с солью. Передав пожелания здоровья для племени, Ягар попрощался с мужчинами. Они должны вернуться через несколько недель, принеся сушеное мясо и шкуры. За это время племя Ар должно подготовить новые предметы для обмена. Глава 16. Ягар опасался нападения со стороны племени Лис. Но, на его удивление, отношения между племенами только улучшались. Воины племени Лис часто приходили в поселение, принося товары для обмена. Они приносили сушеное мясо, рыбу, шкуры животных, а также украшения, сделанные из костей, ракушек и разноцветных камней. Взамен получали наконечники из кремния, соли и небольшое количество меда. Торговлей были довольны все, особенно женская часть населения, которая полюбила различные украшения. Моду на украшения ввела появившаяся в поселке Лиса. Женщины поначалу немного завидовали девушке. Лиса не стала культивировать эту неприязнь. Она изготовила несколько пар сережек, сделанных из красивых морских ракушек, и подарила их Амике с Мелией. Женщины долго отказывались, но вскоре уже вовсю щеголяли в новых украшениях. Сдружившись с главными женщинами племени, Лиса стала постепенно завоевывать уважение других. Вскоре она стала главным портным племени. Из ее золотых рук выходила аккуратная одежда из кожи. Для того девушка вооружилась кучей подручных инструментов, сделанных из костей, камней и дерева. Одних костяных игл было больше десятка. Почти неделя ушла у обилия на изготовление большей части инструмента, но и этого было мало. Лиса часто обращалась к парню за помощью. Посоветовавшись с другими женщинами и выбрав самый оптимальный вариант, Лиса принялась шить новую одежду. Ягар высказал пару своих идей, которые были восприняты с интересом. Летний вариант был сделан из тонкой кожи. В комплект входила юбка до колена, которую было легко шить и которую носили как мужчины, так и женщины. Еще было подобие рубашки без рукавов, борта которой одевались внахлёст и фиксировались друг с другом с помощью прорези, в которую вставляли прямоугольную палочку, пришитую к внутреннему борту. В зимний вариант входили штаны с завязками на голени, утепленные изнутри мехом, и куртка с капюшоном, утепленная мехом и застегивавшаяся так же, как безрукавка. Женский состав все свободное время проводил за украшением своей одежды. Они нашивали ракушки и камушки на груди, изображая причудливые рисунки. Прически тоже немного изменились. Женщины стали заплетать толстые косы, что было не только красиво, но и практично. Приток пищи в племя значительно вырос. Охотничьи ловушки и мясо от торговли позволяли делать большие запасы. Пришлось даже возводить дополнительное место для хранения. Поначалу Ягар думал сделать просто шалаш, но затем Арки нашел на реке глину, что сразу изменило планы мужчины. Так, за несколько недель, над погребом вырос глиняный сарай, в котором теперь хранились запасы еды. Сарай делали простым способом. Выровняв поверхность над погребом, по краям вкопали толстые жерди. Затем, между этими жердями вбивались другие, более тонкие. Через получившийся редкий частокол, горизонтально, пропустили толстые ивовые ветки, получался плетеный заборчик или, в простонародье, плетень. Изготовив, таким образом, стены, начали плести односкатную крышу. Затем всю конструкцию обмазали глиной, перемешанной с соломой, и дали высохнуть. Завершающим этапом стало изготовление двери и настилание крыши. Дверь Ягар делал сам, выложив на землю две крепкие ровные палки, начал привязывать перпендикулярно к ним другие палки, более длинные и толстые. Получившийся щит был обтянут кожей с одной стороны. Затем дверь была привязана в оставленном заранее дверном проеме. Крышу накрыли дерном, в несколько слоев. Наличие большого количества глины позволило увеличить производство горшков. Люди умели лепить горшки, которые затем обжигали на костре. Плохой обжиг уменьшал качество горшков. Поэтому, первым делом, Ягар стал делать печь для обжига, помня видеоурок с Ютуба, с одного интересного и занимательного канала. Для начала мужчина очертил будущие границы печи. С одной стороны была выкопана небольшая ямка, через которую в будущем будет разжигаться огонь. Затем Ягар стал формировать из глины стенки печи и основание дымохода. Печь входила длиной около 2 метров, высотой метр и шириной метр. Она имела округлую форму, чтобы верхняя часть не обвалилась под собственным весом. Дымоход был высотой 1,5 метра. Ягар лепил печь постепенно, давая время высохнуть глиняному ряду. Затем в одном боку было вырезано отверстие для установки изделий внутри печи. Затем импровизированная дверь закрывалась, а щели замазывались глиной или грязью. Печка вышла немного с наклоном в сторону огня, это должно было дать хорошую тягу. Топка печи была разделена небольшой глиняной решеткой, так, чтобы не препятствовать поступлению воздуха. Последним этапом стало разведение костра в печи, для ее обжига. Закончив с печью, Ягар вылепил несколько больших горшков и просушил их в тени. Затем начались полевые испытания. Загрузив в печь все горшки, мужчина развел костер. Через пару часов языки пламени показались на вершине дымохода. Печь горела несколько часов, затем Ягар оставил ее остывать до следующего дня. С утра, разобрав импровизированную дверцу, на свет появились три горшка. Один треснул посередине, поэтому сразу был отправлен в брак. Второй был сколот по верхнему краю и, в принципе, был пригоден для хозяйственных нужд. Третий вышел на славу. Пройдя небольшое испытание водой, Ягар, довольный своим трудом, передал горшок Мелие. С появлением хорошей, качественной посуды Мелие отказалась готовить в бурдюке. Теперь еда готовилась в большом горшке, что значительно повысило качество пищи. В бульоне теперь не плавали мелкие камушки и сажа. Марки оценил новый суп, так как у него выпали последние зубы твердой пищи и он не мог уже питаться. Амики часто разжевывала для него пищу, но этого все равно было мало. Ягар также не брезговал наваристым бульоном. Затем пришла очередь варки мыла. Как помнил Ягар, мыло делалось из щелочи и растопленного жира. С жиром проблем не было. Щелочь можно было получить путем варки золы. Обладая теоретическим знанием, мужчина приступил к экспериментам. Для начала он набрал золы из костра в горшок и залил его водой. Поставив его над маленьким костром, мужчина следил за варкой, периодически перемешивая палочкой содержимое. Вода медленно испарялась, наверху оставался обезжиренный жидкий щелок, на дно же оседал пепел. Процесс сварки занял весь день. К вечеру мужчина слил щелок в горшок, затем начался сам процесс сварки мыла. Растопив животный жир в горшке, Ягар добавил в него щелок и установил над костром, поддерживая небольшой огонь и помешивая раствор. Через некоторое время на поверхности начался процесс сомления. Жидкость приобрела молочный цвет, который вскоре стал светлеть и превращаться в эмульсию. Добавив еще щелок, мужчина продолжил процесс сварки, перемешивая жидкость и убирая появляющуюся пену. Когда масса стала густеть, Ягар начал добавлять соль, постоянно перемешивая содержимое. Добившись того, чтобы масса загустела, практически превратившись в творог, мужчина снял горшок и оставил его остывать. С утра в горшке отслоился соляный раствор, который был перелит в другой горшок. Рассол отправился на костер для повторной варки с добавлением щелока. Почти готовое мыло Ягар отнес в глиняный сарай, где раскатал массу по выстеленным шкурам для просушки. Вторая варка была намного быстрее. Сформировавшееся мыло разрезали на небольшие куски и оставили просыхать на пару дней. В конце лета племя, практически в полном составе, ходило на сбор дикой пшеницы. Ягар запомнил несколько мест во время прошлого похода к племени лисов. По пути Остлик нашел еще несколько полян, что увеличило и без того большой урожай. Собранные пшеничные колосья обмолотили и перебрали от лишнего сора. Процесс был долгим и кропотливым. После всех сельскохозяйственных работ племя обзавелось 10 небольшими горшками с зерном, которые Ягар категорически запретил трогать. Ягар сидел возле костра, вырезая деревянную ложку из толстой ветки. Это была первая его попытка сделать столовый прибор. В племени все ели руками, а суп просто пили из мисок, так что крайней необходимости в приборах у людей не было. Ягар решил сделать первую в мире деревянную ложку и подарить ее Марке, чтобы просто порадовать старика. Солнце светило прямо над головой, поэтому племя занималось своими делами. Арки с Тарликом были на рифе, а Били сидел рядом и что-то усердно точило кусок валуна. Марки, усадив детей вокруг себя, рассказывал сказки. Остлик пошел в восточный лес, проверить ловушки и скоро уже должен был вернуться. А Мики с Майей пропадали в лесу, ища полезные в лекарственных делах растения. «Смотри, Ягар, Остлик идет», — Абелий указал рукой в сторону леса. Вместе с Осликом было четверо мужчин. Ягар сразу узнал одного из них, это был Малис. Молодой человек часто бывал в племени Ар и стал хорошим другом для многих. Малис был кем-то вроде главного торговца от племени Лис. Именно он приходил для обмена товарами и являлся официальным представителем своего племени. Все соглашения по торговле всегда заключались с ним. Ягар отложил свое занятие и пошел встречать гостей. На краю стоянки мужчины встретились. «Рад видеть тебя, Малик», — Ягар крепко обнял мужчину. «Как дошли? Все хорошо, Ягар», — Малис искренне улыбался. «Я принес тебе слова Трилиса. Как он поживает?» Я так давно его не видел. Все хорошо. Вождь Трилис вместе со своими воинами идет к вам. Он просил передать тебе, что будет рад видеть тебя и твоих воинов рядом с ним. Когда он придет, он собрался идти на людоедов? Да, Ягар, мы идем на проклятое племя. Трилис с воинами придет завтра. Он послал меня к тебе, чтобы предупредить об этом. Это очень хорошо, Ягар искренне обрадовался. Ты останешься у нас или вернешься к своему вождю? Об этом мне ничего не говорили, Малис лукаво улыбнулся. А Марки все еще играет в вождей и воинов? Конечно, он каждый день играет. Тогда я останусь у вас. Ягар стоял на краю селения, опершись на копье и смотрел в сторону леса. Вокруг него стояли все люди племени. Женщины держали в руках миски с едой. Из леса вышла большая толпа мужчин. На первый взгляд, их было больше 50. Все воины были вооружены. Впереди шел Трилис. Увидев Ягара, мужчина громко закричал в качестве приветствия. Его крик подхватили другие воины. Ягар пошел им навстречу. Ягар, рад, что ты не помер от проклятой женщины. Трилис, старый ты бабник, в племени есть дети, не похожие на тебя. Мужчины громко рассмеялись и, бросив свое оружие на землю, обнялись, словно братья. Ведите себя хорошо, обратился вождь к своим воинам, иначе я вас поубиваю. Воинов гостеприимно встретили. Женщины угостили мужчин простой едой. Разведя несколько костров, племя лисов встало на постой. Трилис ходил по селению, внимательно все рассматривая. «Какой странный шалаш», — произнес мужчина, трогая рукой глиняный сарай, он сделан из глины, словно горшок. «Ты прав, Трилис, мы сделали его из глины. Зачем делать такой крепкий шалаш? Это же долго. Вы все равно его не заберете с собой. Мы никуда не собираемся уходить». «Как? А как же охота?» Трилис был искренне удивлен. «Ну, мяса у нас, конечно, не так много, как у вас, зато у нас много другой еды. Какой? Пойдем, покажу». Ягар открыл дверь в сарай, учтиво пропустив вперед Трилиса. На полке, сделанной из толстых сучьев, стояли горшки с пшеницей. Все они были закрыты глиняными крышками и обмазаны сверху клеем. Ягар снял один из горшков и вскрыл его. «Посмотри», — мужчина зачерпнул ладонью горсть дикой пшеницы, — «это пшеница. И что, вы это едите? Будто птицы». Трилис засмеялся. «Ты рано смеешься, пойдем со мной». Мужчины вышли из сарая и направились к ближайшему костру. Воины учтиво уступили место, подвинувшись в сторону. Ягар взял у одного из мужчин миску, выкинув куски мяса крутившимся вокруг собакам и поставил ее на землю перед собой. Затем, с помощью двух камней, он перетер пшеницу в грубую муку, которую собрал в миску. Добавив немного воды, Ягар начал перемешивать все рукой, пока не получилась вязкая масса. Раскатав тесто в тонкий блин, он положил его на горячий камень. Тесто быстро посветлело. На краях лепешки появился румянец. Сняв лепешку с огня, мужчина разделил ее на две части. Одну мужчина тут же съел сам, а вторую предложил Трилису. Вождь Лис недоверчиво посмотрел на Ягара. «Ешь, не бойся, оно вкуснее, чем выглядит», — уговаривал мужчину Ягар. «Еще туда соли надо было добавить». Трилис оторвал маленький кусочек и стал медленно его жевать, прислушиваясь к своим ощущениям. К удивлению вождя, лепешка оказалась вполне съедобной, хоть и немного пресной. Единственным неприятным моментом было попадание небольших плохо перемолотых зерен. «Зерна можно натирать еще мельче», — объяснил Ягар, видя, как Трилис плюет на землю, и тогда лепешки станут еще вкуснее. «Удивил ты меня, Ягар, чего хочешь за пшеницу?» «Прости, вождь, пшеница мне самому нужна, чтобы совсем не обижать вождя отказом», — Ягар продолжил. «Пшеница растет на этих землях. Я покажу вам, как она выглядит, и вы сможете ее собирать. Вот за это спасибо тебе, Ягар», — вождь обнял мужчину. «Ты много делаешь для моего племени, так же, как и ты для моего». Открытый горшок с пшеницей Ягар отдал Трилису. Вождь тут же раздал своим воинам по горсти пшеницы на пробу. К удивлению Ягара, все мужчины спокойно отнеслись к новой пище. Более того, приготовленными лепешками воины Лис делились с племени Мар. Между двумя племенами возникли дружеские, добрососедские отношения. Люди спокойно общались друг с другом. Не было вражды и конфликтов. Марки вынес игру вожди и воины, чем произвел настоящий фурор. После ужина все легли спать прямо на улице, благо, теплые ночи позволяли еще так делать. Утром предстояло отправиться в тяжелый и трудный поход. Ягар взял с собой Эрлика, Астлика и Маю. С последней был долгий разговор, переросший в небольшой скандал. Девушка категорически отказывалась оставаться в племени, она горела желанием убить как можно больше людоедов. Скрипя сердцем и, вспомнив обещание дать ей такую возможность, Ягар согласился. Порывались отправиться в поход еще и к Александаликам, но их удалось все-таки уговорить остаться для защиты племени. Мужчины согласились, при условии, что в следующий раз они обязательно пойдут на бой. Племя Ар, помимо запаса еды, веревок, огнива и трута, взяли с собой теплую одежду и шкуры для сна. Одежда была скатана в валики и привязана к плечевым мешкам. Плечевые мешки, кстати, были недавно доработаны. Появилась вторая лямка и несколько шнурков, для привязывания к ним копий и стрел. Получился своеобразный рюкзак, с завязками сверху. Вооружились воины луками с запасом стрел и длинными топориками. Копья брать не стали, так как племя лис было почти поголовно вооружено копьями. По устной договоренности с Трилисом, племя Ар, в лице Остлика, указывало дорогу и оказывало посильную помощь. Воины уверенно шли к стойке людоедов, где были спасены Экалик, Андалик и Майя. По совету Игора, впереди отряда шли 4 воина. Они должны были увидеть врага раньше, чем противник обнаружит основные силы. В разведгруппе старшим был Остлик, который по каким-то своим ориентирам шел точно к намеченной цели. Бывшая стоянка людоедов осталась практически нетронутой. Обглоданные кости трупов валялись в хаотичном порядке. Остлик внимательно обошел вокруг шалашей, только потом разрешил зайти остальным. «Следов людей я не нашел», — рассказывал он Ягару и Трилису. «Трупы растащили животные. Это точно, много времени прошло. Следы людей могли исчезнуть. К тому же, следы животных тоже очень старые, да и большую их часть уничтожила природа. Тут очень тяжело что-то понять. Значит, идем в сторону теплых земель и ищем их следы», — предложил Трилис. «Нет, я кое-что нашел в шалаше среди хлама». Остлик протянул маленький кожаный мешочек. Ягар взял его в руку и высыпал содержимое себе на ладонь. Увидев маленькие белые кристаллы, мужчина тут же понял, что это была соль. Лизнув ладонь, чтобы окончательно убедиться, Ягар плюнул на землю. «Это соль, и она точно сделана из большой воды», — сказал Ягар, — «почти такая же, как наша. Значит, они живут у большой воды». Трилис был вне себя от радости, поняв, где именно обитает проклятое племя. «Я думаю, да», — подтвердил Остлик. «Ты знаешь дорогу туда?» — спросил Трилису Остлика. Мужчина отрицательно покачал головой. «Наверное, я знаю», — сказал Ягар, — «скорее всего, на западе». «Где?» — хором спросили мужчины. «Сейчас объясню. Так будет проще и короче, чем теплые земли, белые земли», — начал Ягар. «Солнце всегда встает на востоке, а садится на западе. Восток и запад — это сторона света». Ягар расставил руки в стороны, указав левой рукой на заходящее солнце. «Сейчас я смотрю на север. Север — это белые земли. Моя левая рука указывает на запад, потому что в том направлении садится солнце. Завтра с утра солнце взойдет на востоке, это где моя правая рука, а позади меня юг, теплые земли». Трилис громко засмеялся. «Ну и голова у тебя, Ягар, такое придумать». «А он прав насчет солнца», — задумчиво произнес Остлик. «С тех пор, как мы живем на одной стоянке, солнце всегда восходит с одной стороны, а садится на другой». «Да ну», — не поверил Трилис, — «боги управляют солнцем и они решают, куда его отправлять. Может, боги специально посылают так солнце? Возможно, это их знак», — уверенно произнес Ягар. «Какой знак?» «Не знаю, Трилис, я не общаюсь с богами». «Ну ладно, может, ты прав. Но как ты это понял?» «Я долго наблюдал за солнцем», — соврал Ягар, — «а название просто придумал». «Как ты их назвал?» «Север, запад, север, юг, запад, восток». Трилис тихо проговорил название, смакуя каждое слово. «А что, пусть будет по-твоему. Но как ты понял, что море на востоке?» — спросил Остлик. «На западе», — поправил мужчину Ягар и продолжил объяснять, — «мы с племенем Ли шли все время на запад, пока не достигли большой воды. А большая вода, она потому большая, что в ней много дней пути. Если большая вода на западе, то и сейчас она будет на западе. Она же всегда лежит на одном месте. А мы сейчас находимся как раз на восток от нее». «Я совсем не понял твоих слов», — сказал Трилис, — «но я верю тебе. Раз ты говоришь, что она на западе, значит, мы идем туда». «Запад — это куда?» — уточнил Остлик. Ягар указал рукой. Остлик отправился с отрядом вперед, проводя разведку. Основная группа воинов пошла следом, дав время, чтобы отряд разведки ушел подальше. Воины шли долго. Леса сменялись полями, поля холмами, затем были снова леса. С каждым днем ночи становились все холоднее. Трилис запретил разводить костры, боясь, что их обнаружат раньше времени. Воины спали на голой земле, укутавшись в шкуры, которые специально взяли с собой из племен. Люди питались запасами сушеного мяса, которое медленно подходило к концу. В один из дней к основной группе приблизился взволнованный Эстлик. «Стоянка людей, недалеко, на поляне», — коротко сообщил он. Ягар лежал рядом со Эстликом и Трилисом. Мужчины отправились на разведку и сейчас прятались в бурьяне, из которого открывался прекрасный вид на стоянку людоедов. То, что это были людоеды, было видно сразу. На небольшой поляне, среди густого леса, расположилась стоянка из десятка шалашей. Мужчин было видно немного, а вот женщин и детей предостаточно. В центре горели два больших костра, вокруг которых суетились женщины. На краю стоянки была плетеная деревянная изгородь, в которой сидели люди. Четверо мужчин стояли вокруг изгороди, охраняя людей внутри. Одна из женщин что-то прокричала, и мужчины пришли в движение. Открыв изгородь, двое зашли внутрь и взяли под руки связанного мужчину. Он громко закричал, пытаясь вырваться, но людоеды держали его крепко. К тому же, ноги и руки жертвы были связаны веревкой. Двое других людоедов остудили пыл оставшихся пленников ударами своих копий. Было видно, что надзиратели били древками, стараясь не убивать. Тем временем, мужчину дотащили до костра, где, поставив его на колени, ловко перерезали ему горло. Труп мужчины тут же подхватили женщины и, положив на валун, стали его разделывать. «Твари!» — тихо прошипел Трилис. «Не время для злости!» — прошептал Ягар, пытаясь успокоить мужчину. «Нам нужно хорошо подумать». «А что думать, Ягар? Нужно убить их всех. Я согласен с тобой. Они все заслужили смерть. Но нам надо подумать, как победить их, потеряв как можно меньше воинов. И что ты придумал?» «Смотрите», — Ягар обратился к обоим мужчинам, — «видите изгородь с пленными? Ну, она ближе всего к лесу. Мы сможем тихо подойти туда, меньше бежать до противника», — сказал Эстлик, понявший идею. «Да, к тому же, можно сломать изгородь у леса и выпустить пленников», — продолжил Ягар, — «а они могут помочь нам. Там есть мужчины, да и женщины будут полезны. Как баба может быть полезна в бою? Камни они умеют кидать?» «Умеют. Вот пусть кидают, а мы станем перед ними, чтобы защитить. Так проклятое племя может просто убежать, бросив женщин и детей? Я так не думаю. Они же проклятые. Эти грязные собаки убегут, поджав хвост, бросив баб и детей», — не унимался Трилис. «Пусть бегут. Испугавшийся человек — легкая добыча. Твои воины догонят их и убьют». «Хорошо, Ягар, я согласен». Вернувшись к основной группе, которая спряталась в заросшей деревьями низине недалеко от стоянки людоедов, Трилис все объяснил своим воинам. Ягар собрал своих воинов, раздавая указания. «Майя, будешь позади меня, всегда позади. Ты поняла?» «Да», — коротко ответила девушка. На ее лице было написано желание как можно скорее ринуться в бой. Девушка нервно переступала с ноги на ногу. «Только за мной. Я в одну сторону, ты туда же, вперед меня не идешь». Ягар взял девушку за лицо, сверля ее взглядом. «Ты поняла?» «Да». «Эстлик, ты с Эрликом чуть впереди, сбоку. Ходите парой, внимательно. Если у одного проблемы, второй ему помогает. Понятно?» «Да, вождь», — коротко ответили мужчины. Их лица не выражали никаких эмоций. Оба были совершенно спокойны. «Начинаем стрелять после моего выстрела. Сначала из леса. Как только сломают изгородь, идем вперед. Перед нами потом встанут воины лис. Для защиты», — Ягар последние слова стал медленно проговаривать, — «стрелять не торопимся. Будьте внимательны и не заденьте других.